Ученый почувствовал, что говорить с этим торгашом о духе закона, о его прекрасном и благородном значении, попросту глупо, все равно, что обращаться к раскрашенной картонной маске. Еврей наверняка выбирает из его слов лишь годное на потребу своим нечистоплотным, своекорыстным проектам. Гарпрехт неожиданно замолчал, менее экспансивный Бильфингер, хоть и не сразу, но все же понял, что смутило его друга. Скоро оба вюртембергца откланялись холодно и хмуро, а неизменно учтивый Зюс почтительно проводил их. У дверей им повстречался Исаак Ландауэр, лавсердакей с пейсами. Зюс пригласил его, чтобы урегулировать финансовые дела графини. Они поняли друг друга с полунамека. Нужно было составить договор в таких выражениях, чтобы по виду он был выгоден для герцога, а на деле для графини. Ожесточенно торгуясь, они наступали друг на друга. Каждый защищал еще и собственные интересы, ибо у каждого были претензии как к герцогу, так и к графине. В конце концов, Зюс якобы выторговал в пользу герцога 323 тысячи гульденов, но на деле получалось так, что герцог должен уплатить графине 158 тысяч гульденов. При передаче этой суммы, правда, Зюс удержал с графини за какие-то суды и займы 30 тысяч гульденов, а герцогу поставил в счет за услуги в этом деле еще 5 тысяч гульденов. Итак, любовная история графини, повергшая на многие годы в смятение и тревогу все герцогство, закончилась значительной прибылью в пользу тайного советника по финансовым делам Йозефа Зюсса Оппенгеймера. Графиня прочно обосновалась в Берлине и вела блестящую шумную жизнь. Унылая вдовствующая герцогиня прихварывала еще с молоду, состояние ее здоровья все ухудшалось, и врачи не могли постичь, откуда у нее берутся силы. Она же с неприкрытой, унылой, застарелой ненавистью взирала на Берлин, на свою соперницу, на эту тварь, и умерла лишь через 3 недели после графини. Карл Александр объезжал крепости, фортификационные работы, военные лагеря, скакал верхом, колесил в экипаже, издавал приказы, словом, был весьма деятелен. Радостно отпраздновал он сердечную встречу со старым главнокомандующим принцем Евгением, человеком очень умным, но несколько жестким и суховатым. Осторожный принц отступил перед превосходными силами французов и расположился в укрепленном лагере под Гейдельбергом. Французы опять очутились на вюртембергской земле, назначали контрибуции, реквизиции, однако подкрепления, полученные имперской армией, главным образом стараниями Карла Александра, принудили французов отступить за Рейн. Ретиво и неутомимо занялся теперь герцог обеспечением безопасности границ. Строились крепости, рылись окопы. Герцог постоянно совещался с Бильфингером. С полной ответственностью и знанием дела приступили они к осуществлению весьма дальновидного и поистине гениального в стратегическом отношении плана. Решено было на расстоянии между Ротвейлем и Ротенбургом в нескольких местах эскорпировать горы, дабы сделать тут границу совершенно неприступной, кое-где вырыв небольшие шансы. Затем провести линию укрепления от Шильтаха до Оберндорфа, вплоть до самого Неккара, и загородить Гейбергский перевал. Чтобы нести гарнизонную службу в этих укрепленных пунктах, вполне достаточно 5 батальонов и от 10 до 12 эскадронов. И при помощи таких относительно малых средств можно создать швабские фермопилы, о которые каждый гальский ксеркс неминуемо разобьет себе голову. Фермопилы — горный переход из Северной в Среднюю Грецию. Здесь, в 480 году до нашей эры 300 спартанцев стояли насмерть, не пропуская армию персидского царя Ксеркса. Персы сумели обойти греков по горным тропам. Сначала Лантак не противился планам Карла Александра. В правлении Эбергарда Людвига герцогство так сильно страдало от французских вторжений, контрибуций, грабежей, хищничества, убийств и насилий, что оно, естественно, от всей души было признательно своему нынешнему государю за сильную и умелую военную защиту. Но как только французы были отброшены за Рейн и непосредственная опасность миновала, представители сословий стали менее сговорчивы. Они донимали герцога постоянными мелочными и назойливыми жалобами. То и дело к нему являлись депутации с протестом против его мероприятий, связанных с набором и военными приготовлениями.